Нашел старый пожарный стенд, вооружился топором и вернулся к двери. Здесь бы Бурмой справился идеально, но я его оставил на 37-й, на случай, если он понадобится на шахте. Прицелился в место, где с той стороны искорка определила нечто похожее на электрику от замка, скрытую под защитным экраном. Сбить его и дроид сможет дотянуться, чтобы взломать. Размахнулся и, ожидаемо сломал, толком даже стену не поцарапав, только имущество попортил. Сейчас бы какой-нибудь лазерный резак, или попробовать рой по максимуму, а потом заложить пирамидки. Уже собрался активировать навык, как услышал металлический скрежет за спиной. Обернулся и увидел, как в одном из боксов вспыхнул визор дроида тюремного охранника. Стальное плечо выдвинулось из бокса, потом шлем, а потом и все тело. Клон развернулся в мою сторону, на стальном бедре открылась небольшая ниша, из которой дроид извлек телескопическую дубинку с шокером на конце. Резко махнул рукой, раскладывая ее, и с треском пустил ток. То ли хотел напугать меня, то ли оператор сам только осваивал собственные навыки. Тряхнув головой, словно оператор размял шею, тюремный охранник пошел на меня. «Алекс, ты занят?» – спросил появившийся в операторской Боб. «Ну так, не то чтобы сильно», – протянул я, активируя скаутган. «А что ты хотел?» – изучил брошюры, которые ты вчера скинул. «Ну те самые, с греческими храмами и юртами». «Я понял, что скажешь». В момент клон атаковал, немного неуклюже, прыгнул, но либо не рассчитал траекторию, либо поскользнулся на мусоре и задел край станка. Грохнулся, откатился и попытался встать, но я прострелил ему визор. За спиной даже через толстую дверь послышался матерный вскрик. «Идея хорошая. По идее можно всю 37-ю заменить. У них и дворцы в стиле барокко есть. Нам такой стиль подходит», — серьезным тоном проговорил Роберт. «А если серьезно?» «А я серьезно». Очухался Зака Коннор довольно быстро, а я был уверен, что это именно он ими управляет, и из бокса появился второй охранник. На этот раз у него все получилось лучше, сиганул в сторону, уходя от моего выстрела, и, прячась за боксами, метнул в меня светошумовую гранату и арсенал охранников. Для Риджа удар оказался слабым, или я уже просто начал привыкать, даже не поморщился в кресле, когда перед глазами растеклось яркое белое облако. А вот Зак схитрил, стоило двинуться в сторону, куда спрятался дроид, так со спины выскочил третий охранник и бросился на меня с шокером. «Тогда уж давай космический корабль здесь зафигачим», — ответил я Бобу, уворачиваясь от удара и заламывая руку клона, возвращая шокер ему же в голову. «С детства мечтал стать космонавтом. Правда?» Роберт на секунду усомнился в моих словах. «В современном мире эта профессия особо не котировалась. Местные дети мечтали покорять мерзлоту. Ну почти. Так что ты думаешь?» Ответ Боба я не расслышал. Из-за пыльного станка прилетела еще одна граната, не только ослепив, но и подняв в воздух цементную пыль. «Алекс, мне кажется, или ты меня не слушаешь?» — возмутился Роберт, который все это время старательно выдавал мне сравнительный анализ какой-то юрты и бунгало в стиле охотничьего домика. «Тебе не кажется? Вечером поговорим», — ответил я, догнав и сломав обе руки гранатометчику. Он еще упасть не успел, как в боксах зажегся новый визор, а потом следующий, как только сломался предыдущий. Удобная оказывается штука, шлем смешанной реальности, особенно когда под рукой целый склад дроидов. На четвертом мне надоело, я пошел на опережение и, даже не тратя патроны, орудовал клинком. Висок, визор, затылочная кость, визор. Зак в закрытой комнате уже голосил, как ненормальный. Хотя я предложил в какой-то момент сдать беглого в обмен на остатки бизнеса. Я добил последнего, довольно дорогого истребителя, украденного со складов авангарда. Еще даже перекрасить не успели, верхний слой и логотипы счистили, серийные номера и ИТ не перебили. Вернулся к двери, намереваясь ее уже вскрыть. Накорябал клинком импровизированную мишень, куда собирался работать роем, и снова отвлекся на Роберта, пыхтевшего где-то за спиной. Упустил буквально пару секунд и не среагировал на тихий скрип, решив, что это до сих пор коротит раскуроченных дроидов. А, может, просто расслабился, довольно легко справившись с нападавшими и, как говорится, сзади постучали. Защитник преступника, все время мирно лежавший на верстаке, практически бесшумно оказался у меня за спиной. И даже не пытаясь атаковать, просто схватил меня и сжал в кольцо, сдавив руки. Еще и пальцы в замок сцепил, добавляя им жесткости. «Чертов, рестлер, какой-то!» поднял меня, лишая опоры и уворачиваясь от моих попыток ударить затылком в визор. Стиснул до скрежета, неудачно попытался ткнуть меня лбом, в которую я уперся ногами, но удержался, когда я оттолкнулся, оставив вмятину на обшивке двери. Я активировал энергетический удар, размашисто, надеясь, если не оторвать руки, то хотя бы вырубить ему всю электрику. Вырубил, но клешни так и не расцепил. Защитника вместе со мной отбросила настоящий рядом станок, подломила поясницу, раскорячила и заклинила. И меня вместе с ним. Я кое-как протиснулся, пытаясь дотянуться клинком и расковырять локтевой сустав. А потом поднял голову и на пороге комнаты увидел оригинала, того самого бракованного, что по дешевке продавали в магазине. Только вот сейчас, как назло, работал прекрасно. Повторил характерное движение языка, хрустнув шеей, а потом рванул на меня. Удар кулаком в лоб ассасина был настолько сильным, что я, наконец, освободился из тисков. Встряхнуло не только Риджа, мне в кресле словно шпалой железнодорожной прилетело. Сквозь гудение в голове услышал, как Роберт побежал звать Мерфи, а под носом почувствовал кровь. Система взвыла, мигая статусами. Но когда они перестали двоиться, я смог разобрать только, что запущен ускоренный процесс с регенерацией, в обход емкости батареи, а сразу из запасов Скайкрафта. Когда очнулся и включился в окружающее, понял, что меня куда-то тащит. Точнее, уже притащили и собираются скинуть в какую-то стальную воронку, внутри которой уже раскручивались стальные зубья. Глава 25. «Алекс, ты в норме?» – послышался хриплый голос Мерфи. «Старый, ты уже накидался, что ли? В какой он норме? Кровь из-под шлема идет, а это уже Эбби. Вау, вау, чувак, скажи точку, мы примчим, кто-то из братьев. Вот сейчас, вообще не до вас, натужно, как-то получилось. Проваливайте из операторской, натужно, а потом на выдохе, словно я штангу от груди отрываю». Что, впрочем, было недалеко от истины. Я уперся в край дробилки, куда меня пытался спихнуть вражеский Эридж. Косился на включившиеся зубья, одной рукой отталкивался, а второй пытался дотянуться до визора защитника. Все против меня, и бракованный Эридж работает, и старый завод функционирует. Еще и энергетические удары опрометчиво применять, уронит меня просто вниз. Под потолком просвистела искорка, звонко чиркнув защитника по голове, прошла по касательной, урона толком не нанесла, но на мгновение отвлекла. Я перехватился удобнее, раскорячился и уперся в стенку желоба. Активировал двойника за спиной у Ориджа, закачав в него максимум энергии, ударил призрачным клинком под мышку, повредив приводу руки. Смог отбить ее и выхватить скаутган, выстрелил из второго ствола, по сути применив свой вариант тазера. И когда дроида начала трясти от электроудара, рывком выскочил из жерла дробилки, перескочил через Ориджа и ударил сфокусированной волной энергии ему в спину, завалив в дробилку вместо себя. По ушам ударил жуткий скрежет мнущегося металла и натужное мычание какого-то механизма, когда скайкрафтовый Ридж смялся и застрял среди погнутых лезвий дробилки. Аппарат еще пытался крутить, щелкая мотором, но сломалось уже все, и Ридж, и дробилка. Я впитал энергию из побежденного Риджа, частично восстановив свои затраты. Встряхнулся, повторив движение языка, но не только шею. Ощущение было такое, что каждый сустав надо прощелкать, от колен до запястий. Вернулся к двери, проверив показания искорки, что оттуда пока так никто и не выходил, и снова постучал. «Зак, сдох твой чоппер». Я пнул дверь ногой. «Тьфу ты, это из другого фильма, и там вроде Зед был. Открывайте, пока я вам здесь полную мерзлоту не устроил». Мне, ожидаемо, не ответили. Из-за двери слышались глухие звуки. Пару раз что-то тяжелое упало на пол, потом задвигалось. Видимо, Зак с Кирком сооружали баррикаду, чтобы дополнительно заблокировать дверь. Вернулся к первоначальной задумке и активировал рой. Плавный жест правой рукой, и маленькая стайка с острыми жалами иглами впилась в уплотненный Астериус. Тяжело пошло и настолько медленно, что копошение пчелок создало эффект, будто поверхность пузырится. Но все-таки пошло, прочный материал начал сыпаться на пол, смешиваясь с пылью. Чуть-чуть подправил, расширяя диаметр отверстия так, чтобы не только пирамидка прошла, но и искорка смогла протиснуться. «Искорка», — подозвал я дрона. «Проникновение со взломом обеспечишь? Задача интересная, но выполнимая. Что насчет сопутствующего ущерба?» «Внутри органика», — отозвался дрон и завис рядом с моим плечом, как будто тоже наблюдая за тем, как Рой делает свою работу. желательно минимизировать, чтобы говорить могли. Звуки за дверью стихли. Окопались что ли, и готовы к встрече? Я продолжал управлять роем, сосредоточив его усилия в одном месте. Вскоре там появилось маленькое отверстие, в которое можно было заглянуть. Не желая подставляться, предварительно сходил в гараж и выломал зеркало заднего вида. Вернулся и, держась подальше от возможной траектории огня, заглянул внутрь. Раздался выстрел, и зеркало разлетелось на части. «Ладно, по-хорошему не хотите, будет так, как хотите». Теперь уже с нашей стороны придвинул верстак, чтобы в спину не палили, и пошел обыскивать тюремных дроидов. Нашел светошумовую и целых две пластиковых болванки с остальным дном. Похоже на слезоточивый газ. Ага, то, что доктор прописал. Вернулся к двери, активировал первую и протолкнул ее в отверстие. Досчитал про себя до трех, услышал, как сквозь шипение горящего запала дзинькнула стальная пластинка оторвавшегося дна и протолкнула искорку внутрь. Теперь ждем. Двойной вопль, мат и проклятия, здесь парни были не оригинальны. Потом грохот, выстрел и звонкий перестук скайкрафтового бейсбольного мяча, устроившего пинбол в комнате. Еще несколько выстрелов перебили громовой, дерущий горло, кашель, шум, бег. Какой-то предмет явно взлетел вверх и с грохотом приземлился на пол, подозреваю, что в попытке сбить искорку. Я заглянул в отверстие, но кроме ярких росчерков промелькнувшей искорки толком ничего не разглядел. Стрелять перестали, кашель уже только из одного угла. От искорки пошла передача данных, дрон начал взлом замка. Еще пара минут, раздался щелчок и дверь приоткрылась на пару миллиметров. Прошел в комнату страха, комнатой безопасности она сейчас вообще ни разу не выглядела, обогнул перевернутый стол с наваленными на него ящиками и осмотрелся вокруг. Комната, наверное, раньше служила, в том числе операторской. По крайней мере, тут стояли, уже лежали, три стареньких кресла. А, может, уже и О'Коннор с подельниками их сюда затащили. Помимо столов, у стен размещались запасной генератор, два пустых бокса для дроидов и составленные друг на друга контейнеры, похожие на тот, в котором Зак хранил оружие. Прямо около них я увидел и самого Зака, правда, мертвого. Сопутствующий ущерб, прожужжал дрон, но его показатели после множественной синхронизации были критическими. Слизистая протекла еще до взрыва гранаты. Шлем продавца напоминал битый калейдоскоп. Руки Зака были безвольно раскинуты по сторонам. По полу растекается темное пятно, глаза сквозь разбитый шлем уставились в потолок. Так, здесь мне все понятно. А что со вторым объектом? Во втором наблюдаются признаки жизни, тут же отозвалась искорка. Следуя за дроном, я оказался у одного из кресел, под которым пытался спрятаться Гриот. Не поместился, прикрыв только голову и плечи. Весь в соплях и слезах, глаза красные, вокруг царапины от ногтей. Он все еще пытался продышаться, кашляя и постановая. На меня посмотрел затравленным зверем, но даже не попытался дотянуться до лежавшего рядом Ауга. Лишь дернулся от искорки и поднял руки. «Ну хоть теперь поговорим», — сказал я и присел рядом с преступником. Я уселся на ступенях завода. Надо мной нависло темное небо, утыканное звездами. До этого места уже не долетали звуки праздника, и компанию мне составляло только полуразрушенное здание соседнего цеха, его темный силуэт, выделяющийся на фоне мелкой и разрозненной застройки. С черного небосклона сорвалась и, молниеносно пролетев прямо перед моими глазами, упала небольшая комета. Надо же, и тут не успел. Никогда с этой приметой не успевал, может, потому что не очень верил. Открыл карту сектора и углубился в проложенные мной ранее маршруты. Они отправились севернее Айстауна. Грех совсем отбитый, порезвиться хотел, но зассал в городе. Аблас, башка, это он все организовал, у него какие-то мутки по обману датчиков авангарда на границе, звучал в голове слабый голос Кирка. Итак, что у нас тут севернее? Ближайшие, мастерская Билла, с которым я познакомился в очереди. Далее, два среднего размера карьера, где добывают сырье для завода, и один поменьше. Итак, до бесконечности. Сектор был просто напичкан средним и малым бизнесом. Кто-то добывал сырье, кто-то отрабатывал то, что выходило с завода, а кто-то все это дело обслуживал и поддерживал. Несколько мастерских, склады перекупов, парочка научных центров. Только вот находились эти поселения достаточно далеко друг от друга. Соблюдался баланс, чем ближе к защищенному Айстауну, тем аренда дороже. Ладно, начнем с Билла. На часах было 11 вечера. Он собирался пересидеть в городе, так что контора его скорее всего не пострадала, да и сам, наверняка, зависает в ближайшем пабе. Тем не менее я сделал попытку до него дозвониться, которая, как я и предполагал, ни к чему не привела. Вскоре вдалеке послышался рев мотора, а через 5 минут на площадку перед заводом выкатились 2 транспортника. «Авангард» и «Гарда» сочна. Я поднялся со ступеней и поднял руки вверх, показывая, что безоружен. Из джипа «Авангарда» вышел клон разведчика и направился в мою сторону. Его коллега, тоже клон, с ирландским флагом на предплечье держался немного позади. «Капитан Пауэллс», — представился дроид и махнул рукой за спину. «Мой коллега, капитан Бакли, Алекс Белов», — представился я, сразу же скидывая свои данные по открывшейся частоте «Авангарда». «Преступник внутри, безоружен. Второй, мертв. Второй», — я пересказал Пауэллсу историю с продавцом и с потайным ходом. «Да ты, парень, тут местную банду прикрыл», — проговорил он, покосившись на свое местного коллегу. «За это тоже можно зафиксировать вознаграждение», — предположил я. «У них и авангардовские дроиды были». «Были», — нахмурился Пауэллс. «Сопутствующий ущерб», — я пожал плечами. «Про банду обсудим», — включился в разговор Бакли. «Надо проводить подробное расследование, так что придется пару месяцев подождать». «Некогда ждать, с помощью местных дилеров они скинули тачки и поменяли дроидов, так что по номерам «Авангарда» их можно больше не искать, предположительно едут по этим координатам. Фора у них 3 дня. Я тут же отправил по Уиллсу и ирландцу карту с уже прикинутым на ней маршрутом. «Много, считай, 1/5 границы», — дроиды на минуту зависли, изучая информацию. «Сможем отправить 1 машину сейчас и 2 завтра утром, если проблем на празднике не будет. Участок уже полный, народ разошился». В это время я получил уведомление, что мои данные успешно загружены и подтверждены системой «Авангарда». «Так», — сказал Пауэллс, сверяясь с какой-то только ему видимой информацией, — «твои данные я загрузил. Сейчас беглого идентифицируем, отчет по инстанциям прогоним и получишь свою награду». Я получил что-то вроде квитанции и ссылку на базу данных «Авангарда», где напротив карточки Киркагариота появился статус опознания и номер моего ИД. Дроиды ушли внутрь завода, а я пошел к городу искать место для парковки. Мда, всего 1 машина от «Авангарда», так себе экипаж для ловли преступников по всему сектору, даже если сузить зону поисков до его северной части. Через пару минут я связался с капитаном «Авангарда». «Капитан Пауэллс, я утром тоже поеду», — я моргнул, отгоняя белые точки, появившиеся перед глазами. «Надо отдохнуть. Могу проверить часть сектора». «Отлично, скину тебе общую частоту. Вы покидаете центр управления «Буревестника». До рассинхронизации 5, 4, 3. Не отключайтесь, I'll be back после рекламной паузы». На сон я отвел себе 5 часов и в 5:30 утра снова был в синхронизации. Отправился на первую из 3 ферм, которые хотел проверить на маршруте. Средних размеров стекольное производство, которое образовалось вокруг небольшого карьера. Ехать мне до него было чуть больше 3 часов. Через 1.5 часа пути прорезался Билл. Голос у парня был немного охрипшим. Чем-то напоминал голос Боба после посиделок с австралийцами. «Алекс», — Билл постарался звучать бодрее, чем он был на самом деле. «Извини, вчера не слышал твоего звонка. Если ты купить что-то хочешь, то я пока еще в городе. С этим пока повременю», — ответил я, — «но есть пара вопросов». Не вдаваясь в детали о том, как я получил информацию, рассказал Биллу о 2 скрывающихся в северной части сектора преступниках. «Ты не замечал ничего подозрительного в последние дни?» По паузе, повисшей на том конце, я понял, что парень явно пытался собраться с мыслями и вспомнить, что с ним происходило до того, как он взял в руки в первую кружку ирландского пенного. «Может быть, какие-то одинокие транспортники, без опознавательных знаков, или кто-то заходил в магазин, кто-то, кто не был похож на обычных покупателей. Вроде все было, как обычно, а джипы частников тут рассекают постоянно. Не будешь же обращать внимание на каждый. Ни с кем из соседей не общался? Возможно, они что-то видели?» Билл снова задумался. На заднем фоне послышался женский голос, который предлагал парню снова отправиться в ближайший паб и продолжить веселье. «Постой-ка», — проговорил Билл, — «галлахеры, фермеры с окраины». «Фермеры? Ну, это мы так называем», — хмыкнул Билл. «Местный фольклор, так сказать». «Понял, и что с ними?» «Они точно должны были быть на празднике, в том же пабе, что и мы с Дариной, только они не пришли, и на звонки вчера не отвечали. Но зная галлахеров, Эта семейка могла просто загулять в другом районе. А где находится их ферма? Уточнил я. Буду мимо проезжать. Проверю твоих не явившихся на праздник друзей. Ауки, протянул Билл, отправляя данные. Если они выйдут на связь, я тебе сообщу. Я попрощался с Биллом, предоставив ему, наконец, возможность как следует опохмелиться, а сам погнал вперед, к поселению стекольщиков. Ферма называлась, как и стекольное производство, Уатерфорд Кристалл. Первое, что я увидел при въезде, был большой плазменный экран с рекламой уже известных мне домов Атронан Групп. На них, похоже, производство и работало, поставляя бронированные стеклопакеты, способные выдержать условия мерзлоты. После того, как в ролике промелькнули юрты, башни, космические корабли и милые охотничьи домики, на экране появился приятного вида мужчина, работающий в стекольном цеху. Он весело улыбался и произносил текст, который я не слышал. Заканчивалась реклама слоганом «Создаем наши окна руками, сделано с человеческим теплом». Хах, занятно. В мерзлоту возвращается мода на человеческий труд. Понятно, почему бунгало под ключ стоит как две станции РИПа, вместе взятых, да еще и лабораторным оборудованием. Вокруг промышленного ангара было тихо, парковка перед шлюзом была пустой. Помимо самого производства, которое, кажется, сегодня не работало, искорка обнаружила еще несколько сцепленных друг с другом жилых блоков. У ворот дремал инженерный кастом, сделанный под сторожа, на плече дополнительный прожектор, а вместо руки что-то двуствольное, встроенное вместо манипулятора. Забор был высоким, но искорка сфотографировала мне производственное здание в форме кристалла, полностью сделанное из стекла. Солнечные блики красиво отражались от прозрачных стен, через которые просвечивали станки. Впечатляет. Может и не такие хлипкие все эти панорамные строения. Постучал дроида по плечу, призывая обратить на меня внимание. Через пару секунд тот встрепенулся, и вокруг визора кастома включилась темно-зеленая подсветка. «Сегодня выходной», — сказал он. Оператор был явно недоволен тем, что его потревожили без надобности. «Догадался», — примирительно ответил я. «Помогаю авангарду в поисках беглых преступников. Может, слышал, слышал, но никого не видел. А ты разговорчивый?» «Да, слушай», — из динамика дроида донесся вздох. «Я в мерзлоту специально переехал, чтобы поменьше с людьми общаться. Хочешь поговорить? Заходи. Я здесь, к сожалению, не один». Я кивнул охраннику и пошел в жилый ангар, где располагался офис компании. За стойкой сидел молодой кучерявый парень, судя по его черной шевелюре, прибывший из какой-то южной страны. Он с любопытством посмотрел на меня и поинтересовался, чем может быть мне полезен. Этот поговорить любил. Выдал почти всю историю компании и даже показал на карте логистику, где, куда и когда они отправляют грузы. Проезжающие мимо транспортники он не фиксировал, но за последние несколько дней поток был довольно плотным, особенно на праздник в Вайстаун. «Попробуй в гараже у Сода спросить», — посоветовал парень. «Если кто на тракт не сворачивает, то по-любому мимо него проезжает». «Это где?» «Тут», — парень ткнул в тач-панель, в сторону уходящей вглубь сектора, проселочной дороги. «Старый перекресток, там дорога еще от первых карьеров, не пропустишь», — поблагодарил болтуна, махнул молчуну на прощание и покинул территорию заводика. Следующей на моем пути была ферма, производящая электронику и роботов для цементного завода. Здесь охрана на въезде была более разговорчивой, но только информации у них все равно не было. Один из охранников упомянул о черном джипе, проехавшем мимо пару дней назад. В само поселение машина не заезжала. Я связался с Пауэлсом, узнать, как у них движутся дела. Две машины авангарда сейчас шерстили вдоль основного северного тракта, но пока безрезультатно. Чтобы не делать двойную работу, свернул в сторону по направлению к первым карьерам. Послушаюсь совета, проверю мастерскую, да и Митсубиси надо глянуть, поскрипывает что-то, а потом уже доеду до Галлахеров. Билл не перезванивал, а, значит, до своих знакомых он не дозвонился, а, может, просто забыл и не придал этой задаче большого значения. На небо наползли серые тучи, настолько плотные, что умудрились даже надвигающийся закат заслонить. Все окрасилось в темно-розовый цвет, какой-то нереальный, почти неоновый. Свет от фар Митсубиси словно два маяка серебрились в розовом тумане. Видимость так себе, зато дорога была раскатанной и ровной. Так что я добрался до поселения немного раньше обозначенного искоркой времени. Впереди замаячил яркий свет рекламных вывесок. Что-то круглое, напоминающее колесо и буквы сот под крышей. Сбоку, как элемент декорации, даже выше, чем сам ангар, была приделана труба в виде автомобильного глушителя. Краска во многих местах облезла, проступила ржавчина. Но общее впечатление было довольно олдскульным. В общем, мне понравилось. Повеяло, так сказать, духом 42-й. Я объехал здание со стороны автомобильных ворот, вырулил на парковку и резко дал по тормозам. В наметенном снегу валялось обезглавленное тело мужчины, уже на четверть вмерзшее в лед. Одна из гаражных дверей была открыта, а прямо над ней, на еще одной вывеске сот, вместо буквы А была прибита отрезанная голова, которая уже мало чем напоминала человеческую. Глава 26. Моментально запустил искорку и посмотрел на данные своего сканера. Все по нулям, я не то что опоздал, мне даже в снайперский прицел никого уезжающего не увидеть. Спрыгнул с подножки Митсубиси и подошел к открытым воротам, которые выполняли роль шлюза. Мерзлота уже начала пробираться внутрь, оставляя свои следы в виде наледи на полу и на стенах. Почему-то обратил внимание на то, как на стене справа лед образовал тонкую, расходящуюся во все стороны паутинку. По полу растеклась и смешалась с кровавыми подтеками банка серой краски. Неподалеку от нее валялся гаечный ключ и домкрат. Я надеялся найти кого-то живого. Вдруг у ребят был подземный бункер, или своя комната страха, как на крупных производствах. Короткий коридор привел меня на небольшую парковку, где стояли два джипа, совсем древний, черный Land Rover, чуть ли не из моего времени, и второй, поновее, Ford Frost Explorer, выкрашенный в стальной цвет. Двери ровера были распахнуты, и стоял он носом к стенке, словно только что въехал. Похоже, тот самый черный джип, что преступники получили от Зака. Я заглянул внутрь. Ни документов, ни оружия в машине не обнаружил. Только обертки от суперфуда, разряженный вейп и старая тач-панель с инструкцией к машине в бардачке. Такие в свое время пришли на смену бумажным и прилагались к моделям, в которых еще не было автопилота и умных систем. Перешел к Форду, машина местная. На боку наклейка SOT S-Works, внутри какие-то инструменты в ящике. Все чисто и аккуратно, но слишком приметно для бандитов. На парковке было три бокса для дроидов. В одном из них стоял инженерный кастом с повернутой на 180 градусов головой. Старая модель, но неплохо тюнингованная, с новыми манипуляторами и улучшенным шлемом. Два других бокса пустовали. Я пересек парковку и толкнул дверь, ведущую в мастерскую. Дверь легко поддалась. Помещение мастерской ничем не отличалось от десятка подобных, в которых я уже побывал в мерзлоте. Три подъемника, на одном из которых висел внедорожник, рыжая Toyota, модель, выпущенная компанией года 4 назад. Два стеллажа, под завязку забитые инструментами, емкостями со всевозможными жидкостями и мелкими запчастями. Рядом со стеллажами стояло и специализированное оборудование для ремонта. Я обошел подъемник с машиной справа и за упавшим столом увидел человеческое тело, мужчина лет 30 с небольшим. Лицо его было скрыто под защитной маской, на шее зияла рана с рваными краями. Мужчина лежал в луже крови, которая уже успела застыть вокруг него ржавой кляксой. Дошел до полуоткрытой механической двери, застывший наверху. У самого порога лежало тело второго мужчины. Парень явно пытался обороняться, в руке он все еще держал обрез дробовика. При этом обрезом пушка стала совсем недавно, косая линия от удара скайкрафтовым клинком шла наискосок. Мужчину убили таким же способом, как и его напарника, перебили ключицу, а вместе с ней и шею задели. В помещении, где я оказался, был покрасочный цех, где к боксу привалился инженерный дроид с многочисленными дырками на теле. Он неестественно опирался рукой на шарнирного покрасочного робота, стоявшего тут же, рядом с боксом. Из мастерской вела лестница наверх. Я быстро поднялся по ступенькам и оказался в небольшой пристройке, по всей видимости, служившей работягам домом. Справа от меня была открытая комната операторская, где в кресле я застал и третьего бедолагу. Оператор одного из дроидов сидел в кресле, закинутый назад головой. Руки мужчины безвольно свисали по бокам кресла. Одежда его была залита кровью. За креслом стояла небольшая компьютерная станция. Один блок управления и три монитора. На всех экранах одинаковая картинка. Нет сигнала, нет сигнала, нет сигнала. Предположу, что это уже хакер постарался, причем удаленно, чтобы никто помощь не успел вызвать. Осмотрел все вокруг в поисках личных тач-панелей, но не нашел ни одного девайса. В спальне, которая находилась дальше по коридору,

точнее, будущий лаз. Тут мне еще пришлось потрудиться руками, раскапывая себе проход, выкидывал наружу податливую породу вперемешку со льдом. Наконец, под забором образовалось отверстие, через которое я смог попасть на территорию фермы. Я стоял на отвесной стене карьера. Справа и слева от меня светили фонари, отбрасывающие на дно котлована продолговатые тени. Вокруг было тихо, только едва уловимое жужжание генератора доносилось откуда-то с другого края. Внизу застыл новый робот-экскаватор. Я увидел, как в глубине разломанной каменной стены светится фространи, блестя золотыми прожилками. У выезда из карьера, на противоположной от меня стороне стояли в ряд 5 самосвалов, такие же, как и тот, что проехал за спиной Иллета, когда я беседовал с ним у ворот. Еще один самосвал бесцельно кружил по дну карьера, словно автоматику, которая им управляла, зациклила. За выездом из карьера уже виднелись одноэтажные временки и предприятия галлахеров, на верхнем этаже которого горел свет. Предположил, что вдоль искусственно сделанной дорожки, которая велась вокруг карьера, установлены датчики движения. Так что достал трос, зацепил его за ледяной край и, развернувшись к котловану спиной, стал спускаться. На небе появилась луна, дополнительно осветившая замершие машины и выступы карьера. В ее свете фространи как будто ожил, тонкие, золотистые жилки зазмеились по склону, сопровождая меня на спуске. Спрыгнул на землю и, обогнув экскаватор справа, стал пробираться к дороге, по которой ежедневно проезжала техника. Обогнул работающую автоматику и, прикрываясь за грудами камней, пересек котлован, выбрался наверх и растворился в тени времянок. Снова связался с Пауэлсом. Им нужно было еще около 2 часов, чтобы добраться до фермы. Слишком долго. Сказал капитану, что попробую самостоятельно разведать, что тут к чему. Вкратце описал ему обстановку, а заодно и территорию, куда им нужно ехать. Прямоугольное здание, выстроенное на манер пьедестала почета. В центре 3 этажа, жилой модуль, слева, 2, похоже на гараж с мастерской, и справа самая низкая, но зато длинная постройка, где происходит обработка материала. БРР, цементный завод на минималках, я аж поежился, вспоминая все эти дробилки и измельчители. Центральный вход, он же главный шлюз, естественно, был не только закрыт, но и увешан камерами. Сложность замка я оценить не мог, но искорка бы, наверняка, справилась. А я умел только древние вскрывать. Как там говорится, сапожник без сапог, по крайней мере, чувствовал я себя именно так. Открытые ворота нашлись в производственном цеху, куда свободно мог проехать самосвал. Один, груженный породой, как раз остановился перед въездом. Сам разгружаться не умел, автоматика, похоже, здесь с приставкой полу. Проскочил мимо времянок и замер на углу, вжавшись в стену. Услышал, что вдоль дома что-то едет. Оказался спот с прожектором и камерами. Пропустив дрона, заскочил в открытые ворота. Пробрался под самосвалом, а потом вдоль сортировочной линии. Света было маловато, только то, что проникало с улицы, и главной проблемой оказалось не наступить на каменные крошки и задеть какой-нибудь острый угол с раскиданными инструментами. Кем угодно были галлахеры, но не чистюлями. Сканер системы на порядок уступал возможностям искорки, но, по его версии, камер внутри не было. Я добрался до запертой двери шлюза, глянул на замок и, даже не пытаясь его взломать, начал осматривать стенки вокруг двери. За ними расширенная шлюзовая камера, не в бетон встроены, а готовый стальной блок. Клинок, к сожалению, не лазерный резак и даже не горелка, но с усиленной подачей энергии, позволил вырезать 2 линии. Отогнул угол внешней обшивки и прорезал слой утеплителя, а потом и внутреннюю. Расширил лаз и, согнувшись в 3 погибели, пролез в шлюз. Загнул все обратно и от души залил герметиком. Услышал легкое шипение, камера шлюза выровняла температуру и добавила кислорода. Все вполне штатно, если не учитывать, что двери так и не открывались. Где-то в системе фермы точно был скачок показателей, но не сигнализация, а так на уровне погрешностей. По крайней мере, я на это очень рассчитывал. С выходом из шлюза поступил точно так же, только уже не старался красиво заделать. Попал в темный коридор, услышал шаги где-то над головой и юркнул в первую дверь. Комната с системой контроля производства, но не операторская. Только мониторы с изображенными на ней агрегатами, загрузка ленты, счетчик породы. Сплошная аналитика, не факт даже, что чем-то управлять можно. Часть комнаты была отведена под раздевалку и парковку дроидов. 3 открытых шкафа со скафандрами,